Глава 19. Джои Фиелла резко поворачивает на 101-е шоссе, мысленно молясь, чтобы «Мустанг» не подвел. Он не подводит. Зато «Хаммер-младшего» не вписался в поворот, он врезался в столб, и из него идет дым. «Вот младший обрадуется», — комментирует Рокко. «Хрен с ним», — бросает Джои. Он притормаживает у «Хаммера». «Удачно получилось», — говорит Рокко. «Удачно». Джои достает пушку и открывает дверцу. Рокко делает то же самое, и они обходят «Хаммер» с двух сторон, точно полицейские, проводящие плановый обыск. «Черт бы побрал мыша-младшего с его тонированными стеклами», — думает Джои, приближаясь к водительской двери. Остается лишь надеяться, что Фрэнки машина ударился о руль, и его голова раскололась надвое, как арбуз. Он решает не оставлять Фрэнку ни одного шанса, ведь тот мог затаиться внутри, или, не дай бог, из-за поворота покажется другая машина. И Джои Фиелла стреляет. Рокко охватывает паника, и он тоже стреляет. Оба опустошают магазины, целясь в лобовое стекло. Оно разлетается вдребезги. Джои моргает. Фрэнки в машине нет. А на шоссе выезжает их «Мустанг», за рулем которого сидит Фрэнки. «Только этого не хватало», — думает Джои. Вот будет весело объяснять Питу, зачем он разнес «Хаммер-младшего» и как позволил угнать свой автомобиль. И еще дал сбежать Фрэнки машине.